Глава пятая. Проповедь. Мастер работать глоткой, лавкач по части чтения часослова, за один дух прорать обедню или оттрепать всеночную, но, одним словом, определяя его в целом, настоящий монах, самый подлинный из всех когда-либо живших, с того дня, как монашествующий мир намонашил монашину. Рабле. Когда капитан Жорж и его брат пробирались по церкви, отыскивая удобное место поближе к проповеднику, их внимание было привлечено взрывами хохота, раздавшегося из ризницы. Они вошли туда и увидели толстого, веселого, румяного человека, одетого в рясу кордельера и занятого очень оживленным разговором с шестью расфранченными молодыми людьми. «Ну, дети мои, торопитесь занять места. Дамам мне терпится, дайте-ка мне подходящую тему для проповеди». «Расскажите сегодня о том, как эти дамы водят за нос мужей», — сказал один из молодых людей, в котором Жорж сейчас же узнал Бевилля. «Богатая тема, мой мальчик, я согласен, но смогу ли я хоть что-нибудь произнести, равное по силе проповеди оратора из Пантуаза? Что скажешь после его выкрика: «Вот сейчас швырну мой колпак в голову той из вас, которая чаще всех наставляла рога своему мужу». Ведь при этом все женщины в церкви закрыли голову руками или покрывалом, чтобы отразить удар. «Ах, отец Любен», — сказал другой, — «я только ради вас и пришел на проповедь. Скажите нам сегодня что-нибудь веселенькое, поговорите о любовном грехе, который теперь сильно в моде». «В моде? Это у вас, молодые люди, которым всего 25 лет. А мне стукнуло 50. В мои годы нельзя уже говорить о любви. Я даже и позабыл уже, в чем состоит этот грех». «Не скромничайте, отец Любен. Вы теперь не хуже, чем бывало, рассуждаете на эту тему. Мы вас знаем». «Да, простите проповедь на тему о любовных пороках», — добавил Бевиль. «Все дамы скажут, что вы великий знаток в этом деле». Кордельер подмигнул в ответ на эту шутку довольно плутовато. В этом подмигивании были и гордость, и удовольствие. Ему польстили упреки в пороках, свойственных юности. «Нет, об этом я говорить на проповеди не буду, а то все придворные красотки перестанут ходить ко мне на исповедь, если я вздумаю быть слишком строгим по этой части. А по сути говоря, если б я коснулся этого, то лишь в тех целях, чтобы показать, как навеки вечную обрекают себя на муки. Ради чего? Ради минуты блаженства». «Но как же мне быть? А вот и капитан. О, ну-ка, Жорж, дай нам какую-нибудь тему для проповеди. Отец Любен обещался сказать проповедь на первую названную нами тему». «Да», — сказал монах, — «ну, торопись провалиться мне на этом месте, я уже должен быть на кафедре». «Что за черт? Отец Любен, вы ругаетесь с них уже короля», — воскликнул капитан. «Бьюсь об заклад, что в проповеди он не осмелится произносить крепкие слова». «Но почему бы нет? Если мне захочется», — заносчиво заявил монах. «Ставлю 10 пистолей, что не осмелитесь». 10 пистолей. Идет. По рукам». «Бевиль», — предложил капитан, — «иду в половину твоего заклада». «Нет-нет», — возразил тот, — «я хочу один выиграть деньги с попа. А если он крепко ругнется, черт меня побери, то я не пожалею 10 пистолей. Ругатня с церковной кафедры дороже денег». «А я вам объявляю, что я уже выиграл», — сказал отец Любен. «Я начну свою проповедь прямо с тройных проклятий». «Ага, господа дворяне, вы думаете, что если вы носите шпагу на бедре и перо на шляпе, так вы одни умеете ругаться и божиться? Мы еще посмотрим». С этими словами он вышел из ризницы и мгновенно оказался на кафедре. В церкви воцарилось глубокое молчание. Проповедник обвел глазами толпу, теснившуюся около кафедры, словно отыскивая того, с кем он бился об заклад, и, найдя его стоящим, прислонившись к колонне прямо против себя, нахмурил брови, подбоченился и яростным голосом закричал: «Возлюбленные братья! Через силу, через убийство, через пролитие крови!» Удивленный и негодующий шепот прервал проповедника, или, вернее, заполнил преднамеренную паузу в его речи. «Господу нашего», — продолжал монах благочестивым тоном и говоря в нос, — «мы спасены и искуплены от мучений ада». Общий взрыв хохота снова прервал его речь. Бевиль снял с пояса кошелек и потряс его перед проповедником, признаваясь в проигрыше. «Так, братья мои», — продолжал невозмутимо брат Любен, — Вы довольны, ведь истинно так. Мы спасены и искуплены от мучений ада. Воистину прекрасные слова. Но что ж вы думаете, сидеть, сложа ручки и радоваться? Ведь мы расквитались только с мерзейшим гейбским племенем. А что касается чистилища, то ведь это все равно, что, обжегшись на свечке, лечиться мазью из 12 обеден. Знаете-ка, ешьте, пейте, ходите к распутницам. Ах, вы заядлые греховодники! Вот о чем вы думаете, вот на что рассчитываете. Ну так вот, брат Любен говорит вам, что вы подводите счет, не дождавшись хозяина. Вы что ж думаете, господа еретики, гугеноты и гугенотствующие? Вы думаете, что Спаситель ради вашего избавления от ада соизволил допустить свое крестное распятие? Что за дурак? Ах, ах, как бы не так! Чтобы ради таких каналий он стал проливать свою драгоценную кровь? Да ведь это, извините за выражение, метать бисер перед свиньями. Нет, совсем напротив. Наш Спаситель метал свиней к бисеру. Ибо что такое бисер, как не жемчуг, находящийся в море? А Спаситель наш вергнул однажды 2000 свиней в море. И вот стремительно все стадо бросается в море. Скатертью дорога вам, господа свиньи, и провалиться всем еретикам на той же дорожке. Тут оратор откашлялся и умолк на минуту, чтобы оглядеть публику и насладиться впечатлением, произведенным на слушателей верных церкви его красноречием. Потом продолжал. «Так вот, господа гугеноты, обращайтесь-ка вы поскорее, усердствуйте, поспешите, иначе провалитесь вы. Вы не бог свечки, ни черт кочерга. Итак, покажите пятки вашим пасторам, и да здравствует обедня. А вы, дорогие мои братья-католики, вы уже облизываете пальчики и потираете ручки, мечтая о преддверии рая. Но, по чести говоря, возлюбленные братья, небесный рай много дальше от вашего дворцового парадиза, чем от Сен-Лазара до ворот Сен-Дени, даже если идти прямиком. Через силу, через убийство, через пролитие крови Господа нашего вы спасены и искуплены от мучений ада. Правильно, спасены от первородного греха, и с этим я согласен. Но будьте начеку, чтоб черт вас снова не сцапал. Истинно говорю вам, ходит окрест, ища кого бы пожрать. О, возлюбленные братья, сатана — это такой артист-фехтовальщик, что 100 очков даст вперед и гранжану, и птижану, и англичанину. Истинно говорю вам, жестоки его атаки на нас, ибо едва только мы детскую рубашонку сменяем на штанишки. Я хочу сказать, что лишь только мы вступаем в возраст греха смертного, как господин сатана бросает нам вызов прийти на преоклер жизни. С нами оружие божественных таинств, а у него целый арсенал — это наши прегрешения. У них его наступательное и оборонительное оружие. Вот я как живого вижу его перед собой. Он выходит на лужок для поединка. Чревоугодие у него на чреве в виде панциря. Леность служит ему шпорами. На поясе висит сладострастие, опасная шпага. Стальной шлем на голове несет он гордыню, в кармане тащит он скаридность, чтобы при случае воспользоваться ею. Что же касается ярости с оскорблениями и прочими ее спутниками, то он держит их во рту. Из всего этого можете видеть, что он вооружен до зубов. Господь Бог подает знак начать сражение, и тогда сатана и не думает обращаться к вам со словами вежливого дуэлянта: «Сударь мой, изволили вы встать в позицию?» Нет, он без предупреждения, устремляясь головой вперед, накидывается на христианина. Христианин, заметив, что он может получить в живот удар сапогом от чревоугодия, отражает его силою поста. Тут проповедник для большей ясности своей проповеди отстегнул распятие и принялся им фехтовать, нанося удары, делая парады, словно учитель фехтования, показывающий самые трудные удары рапирой. «Сатана! После ретировки делает выпад посредством гнева. Затем, обманув ваше внимание притворной атакой лицемерия, он наносит вам удар в четвертой позиции гордынью. Христианин сначала прикрывается терпением, а потом наносит удар гордости смирением. Сатана, разозлившись, колет его сначала мечом сладострастия, но, видя, что удар отражен умерщвлением плоти, отчертя голову, бросается на противника, дает ему подножку леностью, подкалывает кинжалом зависти. в то же время старается впустить ему в сердце скаридность. Вот тут-то и нужно крепко встать на ноги и смотреть в оба. Трудом можно спастись от подножки лености, от укола зависти защититься любовью к ближнему. Ах, как это трудно, братья мои! Что же касается удара скаридности, то лишь одна милость может отвратить его. Но, братья мои, есть ли среди вас такие люди, которые, будучи атакованы по всем правилам и на треть, и на четверть, и мечом, и в рукопашную, могли бы дать отпор, всегда готовые отбить врага? Нет, многих единоборцев вижу я повергнутыми на землю. А если побежденный спешно не прибегнет к покаянию, он погиб. Этим крайним средством следует пользоваться скорее до поражения, чем после. А вы, придворные, вы думаете, что слова «грешен, отец мой» не требуют много времени? Увы, братья мои, как часто умирающий бедняга хочет сказать «грешен», но голос пресекается, едва он скажет «гре» и крышка. Черт уже сцапал душу и ищи ее, как ветра в поле. Брат Любен продолжал еще некоторое время поражать своим красноречием, а когда оставил кафедру, то какой-то любитель краснобайства заметил, что в монашеской проповеди, длившейся какой-нибудь час, он встретил 37 искусных острот и бесчисленное множество тонко умных выпадов, подобных тем, которые приведены нами. Католики и протестанты одинаково одобрили проповедника, который долго оставался у амвона, окруженный тесной толпой людей, двинувшихся к нему со всех концов церкви с поздравлениями и похвалами. Во время проповеди Мержи несколько раз спрашивал, где же графиня де Тюржи. Брат его тщетно искал ее глазами. Красавица графиня или отсутствовала вовсе, или пряталась от поклонников в каком-нибудь темном углу. «Хотелось бы мне, — сказал Мержи, выходя, — чтобы все эти люди, присутствовавшие на бессмысленной проповеди, вот сейчас прослушали какие-нибудь простые, убедительные слова наших священников». — Вот графиня де Тюржи, — тихонько прошептал капитан, сжимая ему руку. Мержи обернулся и увидел, как под темным порталом с молниеносной стремительностью прошла роскошно одетая женщина под руку с молодым белокурым спутником, тонким и хрупким, в костюме слегка небрежном, быть может, намеренно небрежном, и с лицом изнеженным и вялым. Толпа расступилась перед ним с поспешностью, которой примешивался ужас. Этот кавалер и был страшный коменш. Мержи едва успел бросить взгляд на графиню. Он не мог определить впечатление, произведенного ее чертами. Он сознавал только силу этого впечатления, но к коменшу он почувствовал смертельное отвращение, не умея объяснить этого чувства самому себе. Он не мог понять, почему его возмущала громкая слава, сопровождавшая этого человека с виду такого слабого. Случись графине полюбить кого-нибудь в этой толпе, этот ненавистный коменш наверняка убьет соперника. Недаром он дал клятву убивать всех, кого она полюбит. Невольно рука потянулась к эфесу шпаги, и тотчас же чувство стыда остановило его. В конце концов, какое мне дело? Разве я могу завидовать его добыче, которую сам увидел лишь мельком? Однако эти мысли оставили в нем тягостный след. И все время по дороге от церкви до жилища капитана он молчал. Стол был накрыт к ужину, Мержи мало ел, и как только убрали со стола, захотел вернуться в свою гостиницу. Капитан согласился отпустить его под условием, что он придет на следующий же день и обоснуется у него в доме. Не нужно добавлять, что Мержи нашел у брата и деньги, и лошадь, и прочие вещи. А кроме того, адреса придворного портного и того единственного торговца, у которого дворянин, заинтересованный в том, чтобы понравиться дамам, покупал перчатки, модные брыжи, сбитые в пену, башмаки с высоким подъемом или башмаки-подъемный мост. Наконец, когда совсем стемнело, он вернулся в свой трактир в сопровождении двух слуг своего брата, вооруженных пистолетами и шпагами, так как парижские улицы тех времен были гораздо страшнее, чем нынешняя дорога из Севильи в Гренаду.